Я перекатился обратно, и так ловил меня немецкий пулеметчик минут 10, но мне казалось, не будет этому конца. Когда немцы немного угомонились, я послал одного бойца проведать раненого. Он вернулся побледневший и дрожащими губами прошептал, что татарин помер. Я ждал, что на освободившееся место прибудет вторая рота, но она не шла. Для чего тогда нужен был этот маневр, непонятно. Да, к сожалению, не всегда, не все бывает понятно рядовому или среднему командиру, находящемуся на своем пятаке, не знающему, что делают в это время другие подразделения. Так и сейчас не знали мы, что отвлекаем немца, что готовится где-то разведка. Сейчас мечтали мы о нашей роще, о наших шалашиках, где густо устлано лапником, где всегда горел маленький костерик, о шалашиках, в которых мы были так же беззащитны, как и здесь на поле, но которые были для нас хоть каким, но домом. Мы все продрогли до костей, а немцы нет-нет допускали короткие очереди. Были и отдельные выстрелы, это ловили на мушку снайперы. Когда начало темнеть, нам приказали переползать обратно к березам, на взгорок, и вскоре туда приполз боец с котелком водки. Но братва не пожалела, не обрадовалась. Раз водочки принесли, значит, придется хватить лихо. Кружек у нас не было, в шалашиках оставили. Пошел котелок в круговую, пили нежадно по два глотка, чтоб последним досталось. Мне принесли уже на донышке. Выпил словно воду, утерся рукавом, маловато, не согрела водка. Уже совсем затемнело, и немцы ракеты начали пускать, причем из Панова больше, чем обычно. Ждали, видно, чего же придумает русский Иван. А он придумал вот что. По сигналу красная ракета начать движение на Панова. Прохрипел запыхавшийся связной от ротного. Если днем крутились еще какие-то неясные, обнадеживающие мысли, что помаячим мы здесь, отвлечем немцев от чего-то, а потом отправят нас назад в нашу рощу, то теперь они ушли. Приказ есть приказ. Рядом со мной лежал недавно прибывший из пополнения боец с ручным пулеметом. Я приказал ему подать вправо, метров на 20, и оттуда поддерживать нас пулеметным огнем. И тут со мной случилось то, чего не было ни в первые наступления, ни за все эти месяцы. Навалился страх, какого никогда не было. Парализовал, обессилил, придавил, сплющил. И когда захотел двинуться с места, ноги не послушались меня. Что это? Паралич? Результат двухмесячного пребывания в мокрых, непросыхаемых валенках? Или кажется мне это? Но нет, действительно не могу пошевельнуть ногой. Вначале это испугало меня, а потом вроде обрадовало. Не могу же я идти в наступление с такими ногами. Не могу и все. И отлегло от сердца. Подтягиваясь одними руками, я пополз к пулеметчику. Я поднял голову. Надо мной висело такое же весеннее небо, и лежу я, может быть, на том самом свете, что и 20 лет тому назад. Лежу живой. Я не стал прокручивать остальные воспоминания и пошел обратно. Мне захотелось вспомнить лицо того пулеметчика, но я не мог. Он был у меня во взводе только несколько дней. Но глаза, их выражение, предсмертную тоску, которая хлестнула из них, я помнил. Помнил и то, как возвращались мы в рощу, как докладывал ротному о потерях, как еле-еле добрался до своего шалаша и, совершенно изнемогавший, бухнулся на лапник. Не было никаких мыслей, никаких ощущений. Спать, спать. Слишком много смертей было за эти месяцы, чтобы переживать каждую новую. Слишком был замучен этим мытарным днем. Слишком сковано было все внутри. Я просто провалился в сон, даже не очень радуясь, что и в этой передряге остался живым. Но другой день тоже было ни до чего. Утром немцы дали нам хорошую физзарядку, мстя за ночное беспокойство. Сильно ранило моего старого бойца, с которым находился на передовой с самого начала. И за весь тот день, да и в последующие дни, я не возвращался мыслями к происшедшему около Панова. Почему же сейчас, через 20 лет, бродя по бывшей передовой, я не могу избавиться от ощущения какой-то вины по отношению ко всем тем, кто остался тут навсегда? Почему хочется шептать: «Простите, ребятки, простите, что остался живым»? Я возвращался по опушке в сторону Усова. Справа лежало поле. Где-то далеко работал трактор, и рокот его мотора напомнил те минуты, когда после нашего захлебнувшегося наступления немцы двинули в контратаку несколько танков, и они, не ведя пушечного огня, а только пулеметами, разметывали по полю остатки нашего батальона. Выйдя к Усову, я направился к маленькому магазину, примеченному мною, еще когда шел по деревне с Лидой. Около прилавка стояли два парня в телогрейках и закусывали солеными огурцами, захваченными, видно, из дома. Я поздоровался. Они ответили, оглядев меня с любопытством. Редкие тут, наверное, посторонние. «Вот приехал посмотреть на бывшую передовую», — сказал я, протягивая деньги продавщице. «Воевали здесь?» — спросил один из парней. «Да». «И долго тут фронт стоял?» «Ровно год». «Тогда понятно», — протянул парень в кепке. «Что понятно?» «Много останков на полях было. Только в 53-м собрали людей со всех деревень. Фанерных гробов понаделали, туда и сложили, а захоронили в Петунове. Там на берегу, на высотке, братская могила. Не проезжали?» «Я с Чертолина шел. Вот если обратно поедете по Большаку на Ржев, увидите». Я рассовал по карманам три чекушки, предполагая, что выпьет и хозяйка, и ее сын, и много не будет. Идя к Чернову, я тоже начал считать шаги, но сбился, а хотелось узнать, сколько же от Усова до Чернова. Тогда Чернова казалось тылом, а тыл-то этот был, наверное, с полутора километров от немцев. Когда я подходил к деревне, то увидел еще издалека, что Лида с хозяйкой сидели на крыльце. Лида поднялась и пошла ко мне навстречу. Она была бледная, глаза покрасневшие, плакала, наверное. «Я нашла», — сказала она, подойдя ко мне. «Неужели?» — удивился я. «Да, вон у того пня. Там было одиноко стоящее дерево. Хозяйка вспомнила. И в 10 шагах на восток небольшой бугорок. Мы посадили там березку. Пойдемте». Она взяла меня за руку и повела. Рука ее немного дрожала и была холодна. Когда мы подошли, она отпустила мою руку. Мы остановились. Да, возможно, здесь и была могила капитана Болотова. Чуть припухла здесь земля, а пень от большого дерева еще торчал, полусгнивший. Мы долго молчали, у меня сжало горло спазмой, как и тогда, когда принес мне капитан Болотов кружку водки, кусок мяса и хлеба, а я рассказывал ему, захлебываясь, сбиваясь, о нашем дневном наступлении на Овсянниково. А он слушал внимательно, покачивая головой, и только изредка ронял: «Вы ешьте, ешьте». И не было для меня тогда ближе человека. «Я очень благодарна вам, что взяли вы меня с собой», — тихо сказала Лида. «Как жаль, что не раньше. Его мать умерла в прошлом году». «Все это очень печально, Лида». «Да, но если бы вы знали, как много это для меня значит. Я буду приезжать сюда каждый год, в День Победы». «Сколько можно жить прошлым, Лида?» «Для меня это не прошлое». Я покачал головой. «Что ж, можно только позавидовать капитану Болотову, что у него были вы. Меня забыли через 2 года, живого». «Понимаю», — сказала она, взглянув на меня. «Что вы понимаете?» «Что такого и стоило забыть?» «Нет, совсем нет. Ваше отношение к женщинам понимаю». «А это?» — ответил я, пожав плечами. «Это все пустое». Я протянул руку Лиде. «Пойдемте». Она как-то просто, доверчиво дала мне свою кисть, холодную и чуть дрожащую. Я тихонько сжал ее своими пальцами и сказал: «И все же нельзя жить прошлым». В доме хозяйка приготовила уже стол, заставив его и грибками солеными, и капустой квашеной, и огурцами. Я выложил свои запасы. «Куда вы столько?» — воскликнула хозяйка. «Не пьющие мы совсем». Я разлил водку, поднял стакан. «Ну, за праздничек, за День Победы», — сказала хозяйка. «Да», — сказал я, — «и помянем тех, кто остался здесь. Только они никому ничего не должны. Они отдали все, и за тех, кто их помнит, за вас, Лида». И потекли разные разговоры. Хозяйка вспомнила, как отогнали их немцы с родного Чернова, как 1,5 года ютились то где по чужим деревням, а вернулись ни одного дома в Чернове, Сказала, что одна из ее сестер в Москве живет, и там один ее сослуживец, узнав, что она из Чернова, говорил ей, что воевал здесь, под Овсяниковым. Интересно, кто? Из нашей ли бригады? Я записал адрес сестры. У Лиды сошла бледность с лица, и была она какая-то просветленная и очень сосредоточенная. Я начал о том, что никакие романы, повести и стихи не расскажут о войне столько, сколько может рассказать этот небольшой клочок земли, бывший передовой. Что, пройдя здесь, по одним только ранам земли, можно представить себе все, что здесь происходило. Что хорошо бы какие-то места, где происходили большие бои, оставить такими, какими они были в то время, с окопами, проволочными заграждениями, с подбитыми танками. «Как вы думаете?» — спросила Лида. «Его убило здесь или...» «Кем он был?» «Я не знаю. Он был химиком. Кончил университет. Значит, был начхимом, но в пехоте. Лида, начхимы в пехоте очень скоро превращались и в ротных, и в помкомбатов, а то и во взводных. Может быть, он принял какую-то из рот и тогда погиб там. Но и здесь можно было быть убитым сколько угодно. Видите Усова? Там были немцы. Мне бы хотелось пройти туда, но вы, наверное, устали. Пойдемте, — согласился я сразу. День клонился уже к вечеру, и мне захотелось увидеть заход солнца за бывшим полем боя. Забавными, зловещие багряные зимние закаты, когда раскаленный диск солнца заваливался за острые крыши сараев и изб Овсяникова, а от черных сожженных танков на поле ползли длинные лиловые тени. Я повел Лиду прямо через лес, не став кружить по старым тропам, которыми ходил когда-то, чтобы выйти быстрее к полю. Когда мы вышли к нему, на том месте, где стояло когда-то Овсяниково, уже кровенело закатное небо. Мы присели на опушке, я завернул махорки, закурил. «Вот видите это поле? Его надо было пройти. Вот там», — я показал рукой, — «там стояли подбитые наши танки, а около них обожженные мертвые танкисты». И вдруг меня прорвало. Я начал бессвязно, путаясь и повторяясь, рассказывать про наше последнее наступление на Панова. Она слушала, не перебивая, и только после паузы, которая наступила после того, как я сказал, я подполз к пулеметчику, она сказала: «Вам не хочется рассказывать дальше?» «Тогда и не надо». «Нет, раз уж начал, буду до конца. Вы понимаете, ноги у меня действительно не работали, будто не свои были. Я подполз к пулеметчику и сказал: «У меня с ногами что-то, я не могу идти». Мог бы и не говорить этого, а просто приказать ему оставить ручной пулемет мне, а самому идти с цепью. Но я хотел как-то объяснить. Он в лице изменился, глянул на меня с усмешечкой такой, дескать, неохота самому идти, так меня посылаешь. А потом губы у него задрожали, лицо побелело, и такая тоска хлестнула меня из его глаз, что я отвел взгляд, пробормотав: «Вы поняли? Идите». Он ничего не ответил, подвинул мне резко пулемет и пополз ко взгорку, где лежал умерший татарин, взял у него винтовку и залег около остальных бойцов. Я замолчал, завернул еще цигарку и взглянул на Лиду. Она сидела, подперев подбородок ладонями, и смотрела на поле. Оранжевое солнце зашло уже краем за посиневший горизонт, а вокруг дали затуманились голубой дымкой. Закат был таким же, как и 20 лет назад, только не было Овсяникова, не было Панова, а было только одно поле, уходящее в бесконечность. «Вспыхнула красная ракета», — продолжал я. Я заорал вперед и открыл огонь из ручного пулемета. Люди поодиночке поднимались и ныряли в темноту. Сразу же начали бить немцы, и я видел, как схлестывались огненные нити на поле, где бежал мой взвод. Бойцы не стреляли, боясь себя обнаружить, и только мой пулемет бил по Панову, и красные точечки гасли где-то в черноте. И тут по мне шарахнули две мины, очень близко. Сейчас бабахнет третья. И что же? Вы представляете, мои ноги заработали. Подхватив пулемет, я перемахнул в другое место, чтобы уйти от третьей мины. Вы понимаете? Да. Я не симулировал. Я и вправду не мог тогда шевельнуть ногами. но, перебежав, я понял, что внушил себе это. Ну, конечно, после этого я, подняв пулемет, побежал вдогон взводу и вскоре настиг людей. Они лежали, уткнувшись в землю, и единственный младший командир, который был у меня, не поднимал их. Не стал поднимать их и я, тоже уткнулся и перестал нажимать гашетку. Я уже стал понимать, что наше наступление — какой-то отвлекающий маневр. Я замолчал и затянулся до кашля дымом махорки. «Пулеметчика убило?» — помедлив спросила Лида. «Да, двоих ранило, а его убило». «И вы считаете себя виноватым?» — тоже не сразу сказала она. «Считаю. Хоть он мог остаться живым на поле, меня могло убить у пулемета. Все это так. Но сегодня мне подумалось, что я проживаю чужую жизнь, что те, кто остался тут, будь они живыми, сделали бы в жизни больше, прожили бы лучше ее. Вы не будете жалеть, что рассказали мне об этом?» «Нет, мне надо было кому-то рассказать. Да, сейчас я чувствую себя виноватым. А вы как считаете?» «Не знаю, мне трудно судить, но, наверное, хорошо то, что вы ощущаете какую-то вину». «Хорошо?» — усмехнулся я. «Да, хорошо», — сказала она задумчиво, а потом спросила. «А тех, кто посылал ваш взвод, тех вы считаете виноватыми?» «Ротный выполнял приказ. А вы? Вы тоже выполняли приказ?» «Да, но понимаете ли, тут другое. Если бы я послал пулеметчика в цепь, руководствуясь какими-то тактическими соображениями, это одно. А я послал его вместо себя. Здесь другое. Нет, я виноват», — сказал и бросил цигарку. Потом добавил. «Я всю войну казнил себя. Сколько раз вызывался делать то, что мог, и не делать. Но на войне я мог быть убитым в любую минуту. А вот тогда, когда она кончилась, и уже нечем было искупить вину, видно, какой-то защитный рефлекс стал выметать это из памяти». Я опустил голову. Солнце уже закатилось за поле, и только узкая полоска тянулась вдоль горизонта. В это время немцы всегда начинали вечерний минометный обстрел, и у всех перед этим ныло внутри, и к сердцу подкатывал ледок. Не моя ли сегодня очередь? И вдруг сейчас, через 20 лет, я ощутил нечто подобное, поежился и поднялся. «Пойдемте, Лида». Лес потемнел, помрачнел и стал походить на тот черновский лес, каким он был 20 лет тому назад. Так же чернели стволы деревьев, так же рдяно поблескивала вода в многочисленных воронках, отражая закатное небо. Только не было шалашей и не было дыма, который обволакивал и туманил нашу передовую по вечерам. «Лида», — спросил я, — «останься живым, ваш капитан Болотов. Он сделал бы вас счастливой». «Разумеется», — сразу не задумавшись, ответила она. «Это, разумеется, немного наивно, конечно, но...» «Почему вы об этом спросили?» «Так», — ответил я, а сам подумал, что, наверное, каждый человек в своей жизни должен сделать кого-то счастливым, хотя бы одного. Мне этого пока не удалось. Почему? Не знаю сам. Дальше мы шли молча, обходя воронки, сваленные полусгнившие деревья. Я похлопал рукой по стволу одного из них. «Вы тоже умирали безропотно, ветераны, и от немецких снарядов, и от наших топоров, когда мы рубили вас на шалаши и накаты. Когда мы выходили из леса и увидели 3 домика Чернова, в одном из них уже горел свет. И этот слабо мерцающий огонек вернул меня в настоящее. Тогда никаких огней быть не могло». От ужина, предложенного хозяйкой, мы отказались. Тогда повела она нас в другую комнату и, немного смутившись, сказала: «Постель тут у нас одна. Уж не знала, как вам истелить. В той комнате места нету, сестра моя сегодня ночует. И я с Валей. Киньте чего-нибудь на пол, если есть. Я тут и устроюсь», — сказал я. «Вы не возражаете, Лида? Я предупредил вас насчет удобств». «Да, конечно, не возражаю», — ответила она просто. Хозяйка принесла тюфяк, подушку и одеяло. Я вышел на улицу покурить и дать возможность Лиде устроиться. Хмель с меня сошел. Сошло и напряжение сегодняшнего дня. Я стоял на крыльце, курил и еще раз оглядывал эти места, эту вроде бы чужую, но ставшую еще давно близкой деревеньку. Этот черновский лес, в котором бедовал 20 лет тому назад. Это чернеющее вдали Усово, которое брали и не смогли взять. И почувствовал, как близка мне окружающая меня Ржевская земля. Ее поля, ее синие дали, ее неказистые деревенские избы. Что хотя я и горожанин, но все равно истоки мои тут, что я есть отсюда, с этой русской земли, и ей, только ей должен я служить, только ей отдать то, что у меня есть. И опять подумалось, для чего-то остался ведь я живым здесь в 42-м году, для чего-то не погиб потом. И еще яснее понимаю, не так я проживаю свою жизнь. Размениваюсь на мелочи, на незначительные работы для денег, и в суете московской жизни не хватает меня на настоящее, которое смог бы, наверное, совершить, если бы все помыслы отдал ему. И вынашиваемая давно картина «Солдатские глаза», которая так и не получалась у меня, показалась мне слишком надуманной, идущей от головы, а не из сердца. И представилось мне другое, еще очень неясно, неопределенно, но вырисовывался и выстраивался какой-то ряд графического цикла, ржевских листов, где все здесь происходившее должно получить зримую, очень простую, предельно правдивую и жесткую, да, жесткую форму, пусть даже страшную, как было страшно и жестко овсяниковское поле, поле боя. Да, именно графика, белая, черная, красная, цвет снега, цвет обожженных изб Овсянникова, цвет крови, пролитый здесь. Только надо работать, работать и работать. Еще, наверное, не все упущено. Может, 10-15 лет оставила мне судьба. И тогда, может быть, я выполню свой долг перед этой израненной землей, перед людьми, на ней воевавшими, останки которых до сих пор тлеют в Черновском лесу. Долг живого перед мертвыми. Я вернулся в избу. Прошел в отведенную нам комнату. Лида лежала с открытыми глазами, заложив руки за голову. Ее профиль слабо освещался неярким светом керосиновой лампы, а тени от ресниц густо падали на скулы, делая ее лицо еще более усталым и каким-то отрешенным. И щемящая жалость вдруг сжала сердце, стало стыдно за прежние игривые мысли, за вроде бы случайные прикосновения. Я вспомнил, как стояла она у могилы капитана, сосредоточенная, скорбная и даже какая-то торжественная, и уже не сомневался, что была она верна ему эти 20 лет, что эта женщина на порядок выше тех, что мне встречались, и что вел я себя с ней пошло и недостойно. Мне захотелось взять ее за руку, прижаться к ней губами, но я сдержался, боясь, как бы не приняла она это за продолжение моих неловких ухаживаний, которыми я развлекался в дороге. И я стал подыскивать какие-то добрые, хорошие слова, которые, не обидя ее, выразили бы мое теперешнее и жалость, и уважение за верность, и даже нежность, но почему-то не нашел их. «Спокойной ночи, Лида», — наконец произнес я, так и не найдя ничего другого. «Спокойной ночи», — она повернула голову, взглянула на меня и добавила. «У вас сейчас хорошее лицо». «Да?» — не поверил я. «О чем вы думаете сейчас?» «О чем?» Я задумался. О том, что, может быть, не все потеряно, что главное и настоящее еще впереди, и я успею. Я посмотрел на Лиду, и она, поняв, видимо, что жду я ее подтверждения, сказала. «Успеете. Я верю в это». Конец рассказа. Конец книги. Март 2005 год. Звукорежиссер Инна Демура, диктор Татьяна Груднева.